Но при этом они сверкали, как начищенный медь, ну, как подсвечник, да? Вот. Почему? Потому что Христос, он имеет две природы. Ладан – образ божественной природы, да? А медь – образ человеческой природы. Поэтому он, ноги подобны Халкаливану, сверкающие. И само вообще явление, вообще ноги Бога называется что такое? Явление Бога на земле. Когда Христос является, он подобен Халкаливану. Он и твердый, и благоухающий. Он благоуханием своим поднимает людей из бездны зловония, да? А медью ломает, да, рога грешников. И голос его, как голос вод многих. Воды многие, образ Святого Духа. И голос его, это голос шума такой могущественного, да, который омывает людей. Потому что вы знаете, да, почему вод многих? Потому что многие от этого голоса омываются. Вы не слышали никогда во время какого-нибудь омовения голоса Бога, который звучал бы над водами? Крещается раб Божий, такой-то во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это чьи слова? Научите их сидеть крестящих во имя Отца и Сына и Святого Духа. Голос Бога раздается над водами, понимаете? Священник только уста свои взаймы дает, как говорится, на столу, с руки. А совершает крещение вот Господь Бог, Христос, да? И именно поэтому Христос, крестящий Духом Святым, его слова, они похожи на голос, на множество вод, да, которые омывают грешников. И он держал в деснице свои семь звезд. И из уст его выходил острый с обоих сторон меч, лицо его как солнце, сияющее в силе своей. Вот описание его. То есть в руке у него было семь звезд. В правой руке, видите, да? Семь звезд. Это ангелы семи церквей. Повелители церквей, которые находятся в руках Бога. Ангелы церквей называются и ангелы-хранители церквей настоящие, и ангелы-епископы, ангелы церквей, которые тоже находятся в руках Бога. Как сердце у царя в руке Божией, так и сердце епископа в руке у Бога. Поэтому нельзя считать, что епископская власть – это что-то пустое. Нет, это проявление власти Христа, на самом деле. А из уст его выходил заточенный с обоих сторон меч. Что такое за меч? Видите, да? Слово Божие. Слово Божие, которое разделяет человека, да? До разделения, как говорит апостол Павел, проходит разделение ума и чувств, да? Души и духа, и составов помышлений сердечных. И все обнажено перед ним, ему дадим ответ. Слово Божие выходит из его уст, чтобы разделить людей между собой, чтобы делить детей от родителей. Христос разрубает детей от родителей. Отделить мужей и жен, разделить человека внутри себя, да, отделить внутри человека зло от добра. Потому что Слово Божие разрубает все, разделяет праведность от греха. Именно так, поэтому он сказал с обоих сторон, да, меч. Потому что нет такой возможности, каким может бы ее удержать. Слово Божие таково, что или ты его принимаешь, или ты его не принимаешь. Воюешь против него. Среднего не дано, нельзя его проигнорировать, понимаете? Как нельзя схватить, заточить с собой сторону меч и не порезаться. А простите, батюшка, а разве с годами, вот, например, если молодые как бы отказываются от Бога, а может с годами они. Может быть, но дело в том, что Божий меч, оно разделяет, разрубает людей на самом деле. Но по-настоящему, в прямом смысле этого слова. Меч Божий делит людей, и люди или приходят к Богу и принимают его, любят его, так? Ну, или начинают его ненавидеть. Бывает, испытание пройдет человек и. Бывает принимать человека, да, но Слово Божие, любовь сердца, оно рубит человека, разделяет. Она отрубает от человека, да, грех. Почему люди не хотят сейчас в христианство идти, они знают, что им придется выбор делать. А как это противно людям делать выбор? Итак, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. То есть, ну, думаю, Христ, как раз вот это вокруг лица Господа, вот это сияние, которое изображается на всех иконах, это обозначение этой славы. Как и сказано было, да, что праведники будут сиять, как солнце в царстве Отца их. А в книге пророка Малахии сказано, а над теми, кто любит Бога, и кто исполняет его заповеди, несмотря ни на что, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Вот видите, лучи Христа. Это солнце правды взошло. А даже у отца Романа, помните, была песня? Да, солнце мое ясно, сколько ты взойдешь, так? Душу бы исцелила ты, да, вот. А солнце мое милое, покажись на миг. Вот стало солнце ясное, сам Иисус Христос. Помните, да, вот эту песню? Вот действительно так, он есть солнце, которое поднимается во тме. Кстати, себе, вот ноябрь, мы уже сколько, сейчас декабрь, да, у нас середина декабря. Сколько времени же солнце мы не видим? И какая радость бывает увидеть, да, когда солнце из немножко за туч выйдет. Вот. А то же самое наша жизнь в этом смысле очень похожа на декабрь. Такая унылая, тоскливая. И тут, представляете, сквозь тучи этого мира пробиваются лучи новой вселенной, нового солнца, да, которое ярче, чем солнце в славе своей. И исцеление в лучах его тех, кто с любовью смотрит на него. Вот интересно, есть такой способ общения со Христом через глаза, знаете? Когда в Ветхом Завете был такой интересный эпизод, когда кто посмотрел с верой на змея, повешенного на дереве, он исцелялся, да? Поэтому и мы, посмотрев на лик Христа, можем исцелиться. Как помните, исцелился от своих страшных адских мучений Силуан Афонский, который страдал и говорил, воскликнул, что Бог пришел в храм, воскликнул, что Бог неумолим. Умолить его совершенно невозможно. И тут же с иконы, он увидел, что икона исчезла. Он увидел Христа самого во славе своей. И душа его исцелилась. И наполнилась необыкновенной любовью, которая сопровождала его в течение всей его жизни. Вот. Потому что Христос действительно солнце. И лик Христа — это солнце, сияющее во славе своей. Христос — это солнце тем, кто сидит во тьме. И кто хочет вырваться из тьмы уныния, обращайтесь к этому солнцу. И когда я увидел его, говорит Иоанн, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся. Вот тоже такой момент, часто мы говорили о страхе Божьем в прошлый раз, так? Часто люди думают, что там Бог, а там запанибраться не можно быть. Но видите, Иоанн, ближайший ученик Христа, видит Господа и что? Падает, как мертвый. От ужаса, да, от этой славы, от этого могущества. Но Христос что делает? Он кладет на него руку свою. Что делает? Вливая в него силы. Его же руки вылепили человека изначально, так? И он дает силу нам стоять перед лицом Бога. Представляете? Кто стоит перед лицом Бога? Только тот, на ком лежит рука Бога. И он говорит ему: не бойся. Не бойся. Вот опять-таки мы видим, что главное дело, первое дело, которому истинное явление отличается, то, что или Бог, или благой ангел, первым делом человек избавляет от боязни, от бессмысленной паники. Потому что Господу нужен ясный ум, да? Ясная воля, ясные чувства. Не бойся, говорит он, я есть первый и последний, и живой. То есть, я был в начале мира, я буду в конце мира, но я и сейчас живу, говорит он. Как раз тем, кто думает, что Бог забыл нас. Он говорит, я живой, говорит Господь. Я живой, я жизнь, я сам живой. Я источник жизни для всех вас. Хотите ожить? Обратитесь ко мне, говорит Господь. И я был мертв, и вот я живой, есть в века веков. Видите, я был мертв, да, но у меня на руках и на ногах следы страстей, ты знаешь. У меня руки и ноги пронзены. Но я жив и буду жить в века веков. Теперь я воскрес, чтобы больше никогда не умереть. И вот мы, когда воскреснем, мы воскреснем точно так же, да? Чтобы больше никогда не умирать, ни в какие века. Представляете, как здорово, да? Даже представьте себе это ощущение человека, который живет вечно, в века веков, в благие века, охваченный божественным сиянием, охваченный божественной славой, причастный божественной силе, поддерживаемый Божьей рукой. Вот, и в ком бьется бесконечная жизнь Бога. И я имею ключи ада и смерти. Видите, у него в руках. Два ключа, да? Сейчас спрашиваю, почему два? А два ключа, Господь говорит, у меня в руках. Ключи ада и ключи смерти. Я сначала отпер ад. Да, я открыл незакрывающиеся ворота, которые можно только было войти, но нельзя было выйти. Но я отпер еще и смерть. Я преодолел смерть воскресением. Итак, напиши, что ты увидел, и то, что есть, и которое готовится случиться после того. Тайны семи звезд, которые ты увидел в деснице моей, и семи светильников золотых, такова. Семь звезд – это ангелы семи церквей. И семь подсвечников – это семь церквей. Об этом мы с вами говорили. От ада и от смерти. Кстати, заметьте, Христос ключи рая в себя в руках не держит. Почему? Он апостолам их отдал. Он их отдал апостолам. Да, в лице Петра всем апостолам. Почему одному Петру? Потому что таким образом проявилось единство всей церкви. А ад, ключа ада от смерти, он оставил у себя. Чтобы никто против его воли не мог тогда человека отпустить. Понимаете? Без воли Христа никто в ад не попадет. И без воли его никто не погибнет навсегда. У него в руках ключи жизни и смерти. Он обладает ключами смерти и ада. Он владыка ада и смерти. И не надо теперь бояться, понимаете? Никто же да боится смерти. Помните, говорит апостол, говорит святой Иоанн Златоуст, да? Свободи бы нас, спасова смерть. Плени ее от ей плененной. Помните? И ад, встретив его, огорчился, говорит Господь, Иоанн, вернее, Златоуст. Огорчился, потому что посрамился. Огорчился, потому что поруган был. Огорчился, потому что он был упразднен. А, как говорит дальше Иоанн, он схватил землю, а осветил небо. Схватил то, что видел, попал на то, что не видел. Вот такова радостная весть воскресшего Христа, которая нам дана. Поэтому мы должны жить в этой радости, в этой надежде, трепетать перед Богом, благоговеть перед Христом, не бояться ничего, кроме Бога одного. И помнить, что раз ключи ада и смерти у него в руках, то он нас не погубит, лишь бы мы ему были верны. Вот об этом сегодня мы хотели поговорить. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Вот. И вот теперь давайте помолимся в следующий раз. Так, значит, какие объявления? Что у нас будет?